Николай Помиловский. Очерки Бурсы. Зимний вечер в Бурсе. Очерк первый. Класс кончился. Дети играют. Огромная комната, вмещающая в себе второуездный класс училища, носит характер казенщины, выражающий полное отсутствие домовитости и приюта. Стены с промерзшими насквозь углами грязны, в черно-бурых полосах и пятнах, в плесени и ржавчине. Потолок подперт деревянными столбами, потому что он давно прогнулся и без подпорок грозил падением. Пол в зимнее время посыпался песком либо опилками, иначе на нем была бы постоянная грязь и слякоть от снегу, приносимого учениками на сапогах с улицы. От задней стены идут парты, учебные столы. У передней стены между окнами стол и стул для учителя. Вправо от него черная учебная доска. Влево, в углу дверей на табурете, ведро воды для жаждущих. В противоположном углу печка. Между печкой и дверями вешалка, на спицах которой висит целый ряд тряпичный. Шинели, шубы, халаты, накидки разного рода, все перешитое из материнских капотов и отцовских подрясников. Нагольное, крытое сукном, шерстяное и тиковое. На всем этом виднеются клочья ваты и дыры, и много в том месте злачным и прохладным паразитов, поедающих тело плохо кормленного бурсака. В пять окон с пузырчатыми и зеленоватыми стеклами пробивается мало свету. Вонь и копоть в классе. Воздух мозглый, какой-то прогорклый, сырой и холодный. Мы берем училище в то время, когда кончался период насильственного образования и начинал действовать закон великовозрастия. Были года, давно они прошли, когда не только малолетних, но и бородатых детей – по приказанию начальства насильно гнали из деревень, часто с дьяческих и паномарских мест, для научения их в Бурсе письму, чтению, счету и церковному уставу. Некоторые были обручены своим невестам и сладостно мечтали о медовом месяце, как нагрянула гроза и повенчала их с пожарским, меморским, псалтырем и обиходом церковного пения, познакомила с майскими розгами, проморила голодом и холодом. В те времена и в приходском классе большинство было взрослых, а о других классах, особенно семинарских, и говорить нечего. Достаточно пожилых долго не держали, а поучив грамоте, года 3-4 отпускали дьячить. А ученики помоложе и поусерднее к науке лет под 30, часто слишком, достигали богословского курса старшего класса семинарии. Родные с плачем, воем и причитаниями отправляли своих птенцов в науку. Птенцы с глубокой ненавистью и отвращением к месту образования возвращались домой. Но это было очень давно. Время перешло. В общество мало-помалу проникло сознание не пользы науки, а неизбежности ее. Надо было пройти хоть приходское учение, чтобы иметь право даже на паномарское место в деревне. Отцы сами везли детей в школу, парты замещались быстро, число учеников увеличивалось и, наконец, доросло до того, что не помещалось в училище. Тогда изобрели знаменитый закон великовозрастия. Отцы не все еще оставили привычку отдавать в науку своих детей взрослыми и нередко привозили 16-летних парней. Проучившись в 4 классах училища по 2 года, такие делались великовозрастными. Эту причину отмечали в титулке ученика, в аттестате, и отправляли за ворота, исключали. В училище было до 500 учеников. Из них ежегодно получали титулку человек 100 и более. На смену прибывала новая масса из деревень, большинство, и городов, а через год отправлялась за ворота новая сотня. Получившие титулку делались послушниками, дьячками, сторожами церковными и консисторскими писцами. Но наполовину шатались без определенных занятий по епархии, не зная, куда деться со своими титулками. И не раз проносилась грозная весть, что всех безместных будут верстать в солдаты. Теперь понятно, каким образом поддерживался училищный комплект, и понятно, отчего это в темном и грязном классе мы встречаем наполовину сильно взрослых. На дворе слякоть и резкий ветер. Ученики и не думают идти на двор. С первого взгляда заметно, что их в огромном классе более 100 человек. Какое разнохарактерное население класса! Какая смесь одежд и лиц! Есть 24-годовалые, есть и 12 лет. Ученики раздробились на множество кучек. Идут игры, оригинальные, как и все оригинально в бурсе. Некоторые ходят в одиночку, некоторые спят, несмотря на шум, не только на полу, но и по партам над головами товарищей. Стон стоит в классе от голосов. Большая часть лиц, которые встретятся в нашем очерке, будут носить те клички, которыми нарекли их в товариществе. Например, Метаха, Элпаха, Тавля, Шестиухая Чебря, Хорь, Плюнь, Омега, Ера Кокста, Катька и тому подобное. Но этого не можем сделать с Семеновым. Бурсаки дали ему прозвище, какого не пропустит никакая цензура. Крайне неприличное.